Глава третья. В последние два дня Хьюг Свинфорд развлекался в Виндзоре с рыцарями из свиты герцога. Роджер де Чейни тоже веселился со своими друзьями, в том числе и со Свинфордом, прозванным «Дерущийся саксонский бык». Но Хьюга все больше и больше влекли не охота, не борьба, а совсем другое. Он безумно влюбился в маленькую пикардийскую сестру Филиппы из монастыря. Кэтрин же ничего не подозревала. Она видела его иногда, знала, что он слишком пристально на нее смотрит. Но и другие молодые люди обращали на нее внимание. Она так увлекалась окружающим весельем и так была возбуждена, что ни о чем другом не думала. Филиппа строго приглядывала за сестрой и следила, чтобы вокруг девушки все время кто-то был, или она сама, или кто-нибудь из других фрейлин. Но даже Филиппа расслабилась в общей атмосфере веселья. Она приступала к своим обязанностям в 6 утра каждый день, раздавая указания горничным провести учет буханкам хлеба, провизии в кладовых, присмотреть за поварами, готовившими для королевы. Но после этого, поскольку королева все еще находилась в постели, она была свободна. Филиппа убедилась, что в обществе Кэтрин ведет себя скромно, что Роджер де Чейни не донимает ее своими ухаживаниями, а Хьюг Свинфорд больше не делает попыток заговорить с сестрой. Поэтому она решила, что ее страхи безосновательны, и надо подождать конца празднеств, а уж потом начать обсуждение свадьбы Кэтрин и Симкин Этвуда. Но Филиппа ошиблась. Хьюг только поджидал случая. Кэтрин им полностью завладела, и это открытие привело его в замешательство. Прежде его случайные страстишки быстро удовлетворялись проститутками или крестьянками, и никогда не осложняли общее течение жизни. У этой девушки не было сильного покровителя. Но она дочь рыцаря и в какой-то степени приближенная к королеве. Она не из тех девушек, с кем можно покувыркаться в стоге сена или развлечься в таверне. Глядя на безразличное выражение ее лица, он не знал, как к ней подступиться. Он искал случая увидеть ее одну, но не находил. В первый раз в жизни он чувствовал неуверенность в себе и сожаление, что он так уродлив. В среду вечером судьба сжалилась над ним. Весь день шел дождь, но после вечерни заходящее солнце окрасило зубчатые стены замка малиновым цветом. В комнате королевских фрейлин происходили обычные приготовления к ужину, и слышалась женская болтовня. Алиса Перерс все последние ночи даже и не думала появляться в их комнате, и все сплетни вертелись вокруг нее. Кэтрин оказалась довольно сообразительной и теперь хорошо понимала причину непопулярности Алисы. Узнала, что за люди члены королевской семьи, какие у них слабости, пристрастия. Это были совсем не боги. Из одежды у Кэтрин ничего не было, кроме фиолетового платья, позаимствованного у Матильды, и никаких украшений. Поэтому она тихо сидела на кровати, которую делила вместе с Филиппой и Джоанной Козин, слушала восторженную женскую болтовню и страстно желала поскорее выбраться на свежий воздух в весенние сумерки. Вдруг она услышала на улице звуки французской песенки, и как будто веселый ароматный воздух родины ворвался в комнату. «Эй, дама отваги, ваш нежный вид завладел мною целиком!» Кэтрин соскочила с кровати и, сказав Филиппе, что зайдет в гардеробную, сбежала по каменной лестнице во двор, где в это время прохаживался Хьюг. Она глубоко вдохнула мягкий воздух и пошла в сад, обнесенный стеной. Именно оттуда доносилось пение. Ворота были открыты, она миновала их. В саду пахло фиалками и розмарином. Живая изгородь из тисовых деревьев была подстрижена в форме павлинов и львов. В этой части сада никого не было. Голоса, которые теперь напевали более грустную мелодию, слышались дальше, у фонтана, шум струй которого смешивался со звуками кефары. Кэтрин любила цветы, хотя в монастыре их было не так много. Она сорвала несколько нарциссов и прижала букет к лицу, вдыхая сладкий запах. Вдруг услышала резкий металлический звук, и, испугавшись, что ее застанут в саду, где она не имела права находиться, виновато бросила цветы. Хьюг показался из-за изгороди в кольчуге, при мече и шпорах. Он не успел переодеться после рыцарского поединка, и эта фигура неотвратимо надвигалась на нее. «Добрый вечер, мадемуазель», — произнес он так быстро, что скорее озадачил Кэтрин, чем испугал. «Извините», — начала она, — «наверное, мне не следовало здесь находиться. Но музыка была такой прекрасной, и сад...» Она улыбнулась мягкой лучистой улыбкой, озарившей ее такое прелестное личико. «Я сейчас уйду», — продолжала она нервно, так как рыцарь преградил ей дорогу, как в тот первый вечер. Он нахмурил густые брови, и даже шрам на щеке как будто ожил. При этом он дышал, как запыхавшийся от бега олень. Казалось, его полное коренастое тело дрожит. «Не смотрите на меня так, сэр Хьюг!» — вскрикнула она, стараясь засмеяться. «Я не ведьма и не привидение». «Ведьма!» — повторил он тяжело. «О, именно так! Колдовство! Ты напустила на меня свои чары!» И прежде чем она смогла двинуться, набросился на нее. Одной рукой он сгреб ее за талию, другой схватил у ворота и рванул его. Раздался звук разрываемого бархата, обнажились плечо и грудь девушки. От этого вида он совсем потерял голову. Забыв, что он в кольчуге, Хьюг со всей силой прижал Кэтрин к себе. Кольца кольчуги впились в тело девушки. Он пытался повалить ее на землю, однако пора было защищаться, и Кэтрин неистово набросилась на него. Она била его по лицу кулаками, царапалась ногтями, пока один из ее бешеных ударов не угодил ему в левый глаз. Он ослабил объятие, и ей удалось отскочить в сторону. «Надо звать на помощь!» И Кэтрин пронзительно закричала. «Не надо, Кэтрин, не надо!» Задыхался он и опять ловко схватил ее. «Я хочу тебя! Я должен обладать тобой!» Он прижал ее к изгороди, дышал ей в лицо. Она изо всех сил сопротивлялась. Чья-то сильная рука схватила Хьюга за плечо и отдернула от Кэтрин, которая упала на колени на дорожку сада. «Боже мой, Свинфорд!» — произнес голос. «Что это ты в королевском саду преследуешь свою маленькую возлюбленную?» Кэтрин подняла голову. Одна из ее кос расплелась, и каскад волос скрыл обнаженное плечо и белую грудь с кровавыми следами от кольчуги. Задыхаясь и дрожа, она со слезами на глазах смотрела на своего спасителя. Это был герцог Ланкастер. Он стоял между ними на дорожке, и золотые волосы светились в сумерках. Веки нависли над живыми голубыми глазами, как всегда, когда он сердился. Он с отвращением посмотрел на своего рыцаря и заговорил с устрашающим спокойствием. «Я нахожу ваше поведение недостойным, сэр. Вы нарушили красоту вечера. Кто эта леди, которая, похоже, не разделяет вашей похоти?» Он повернулся к Кэтрин и увидел молодую привлекательную девушку с бледным заплаканным лицом и огромными глазами, которые взирали на него с горячей благодарностью. Его надменное лицо смягчилось, он наклонился и подал ей руку. Она живо оперлась на нее, вставая на ноги и инстинктивно придвинулась к герцогу, почти упав к нему на руки. — Мой господин, — прошептала она, — спасибо. Ее губы пересохли от страха, сердце стучало в горле, но она аккуратно подобрала волосы, поправила разорванное фиолетовое платье и тихо встала позади герцога. Джон Гонт был тронут ее благодарностью, невинностью, достоинством, с каким держала себя. Он не разглядел в темноте ее красоту, но почувствовал ее магнетизм и с еще большим гневом повернулся к Хьюгу. «Кто эта леди, на которую ты напал?» «Будь на месте герцога кто-нибудь другой, Хьюг дал бы волю своему бешенству». Но сейчас он сердито опустил глаза и хмуро проворчал. «Она всего лишь сестра Филиппы из Пикардии, одной из фрейлин королевы. Я не нападал на нее, она сама напустила на меня свои чары, колдунья. Клянусь копьем святого Георгия, ну и чушь ты городишь! Чары твоей собственной похоти, самец!» Я вижу, что это ты напал на бедного ребенка самым безобразным образом. «Нет, мой господин», — перебил его Хьюг. Он поднял свои зеленые глаза и посмотрел на Кэтрин с немым страданием. «Я хочу жениться на ней», — выпалил он, уставясь в землю. «У нее нет ни земли, ни наследства, а я женюсь на ней». Кэтрин открыла рот от изумления и еще ближе прижалась к герцогу, а тот потерял на миг дар речи от удивления. «Действительно, Хьюг?» — проговорил он наконец. Свинфорд кивнул. «Это меняло дело. Если девушка действительно бесприданница, то такое предложение для нее очень заманчиво. Свинфорд хороших кровей и очень богат. Для герцога, как и для всех членов королевской семьи, женитьба — политическая и коммерческая сделка, мирное оружие для приобретения новых земель и увеличения мощи. Любовь между супругами — случайность. Леди Бланш любит его, но герцог совсем не так сильно к ней привязан, хотя и благодарен за огромные владения, которые она ему принесла. Как любой феодал, он следил за свадьбами, смертями и рождениями наследников своих вассалов. В другой ситуации он вряд ли придал значение этому инциденту, но девушка заинтересовала герцога, и он заговорил слегка командным тоном. «Ну, Хьюг, возвращайся в свою палатку. Мы можем поговорить об этом завтра. А вы, мадемуазель, пойдете со мной к герцогине. Я хочу, чтобы она посмотрела на вас». Свинфорд поклонился, повернулся на каблуках и скрылся за поворотом. Кэтрин была ошеломлена и послушно последовала за герцогом через садовые ворота и вверх по лестнице в комнаты Ланкастеров. Леди Бланш сидела на подушке у окна своей комнаты. На коленях у нее лежали пяльцы. По бледно-голубому атласу она вышивала трилистники изумрудным шелком. Одета она была в платье своего любимого кремового цвета, и поскольку еще не переоделась к ужину, ее нежно-золотая голова была не покрыта и светилась на фоне темного окна. Элизабет и Филиппа, ее две маленькие дочери, играли на персидском ковре около камина. Менестрель нежно перебирал струны арфы и пел отрывки из песни о Роланде. Одри, главная камеристка герцогини, молча готовила ароматизированную воду в тазу для умывания, развешивала платья из различных сундуков на подвесную консоль в гардеробной, служившей прихожей в уборную. Комната освещалась восковыми свечами, свет играл на малиновых и оливковых настенных гобеленах и отсвечивал на палантине из серебряной парчи над кроватью. Когда герцог вошел вместе с Кэтрин, девочки прекратили игру и смотрели на них круглыми от удивления глазами. Струны арфы смолкли, И Менестрель отодвинул свой стул в угол, ожидая, когда его отпустят или велят продолжать. Леди Бланш медленно и грациозно поднялась и улыбнулась мужу. «Я не ожидала, что вы вернетесь так скоро, господин». Она мягко взглянула на него своими ясными голубыми глазами. «Я думала, вы разговариваете с посыльным из Бордо». «Да, я поговорил с ним», — ответил Джон. «И новости плохие, слишком плохие. Но потом я позвал певцов, чтобы они спели мне в саду и разогнали на время заботы. Но мне помешали». Он передернул плечами и указал на Кэтрин, которая нервно присела, смущенная любопытными взглядами камеристки и двух маленьких девочек. «Помешали?» — повторила Бланш. «Этот ребенок?» — она протянула нежную белую руку к Кэтрин, мягко улыбнулась и подалась вперед. «Но что случилось? Ее платье разорвано, и на нем кровь. Одри, принеси теплой воды и вина. Вас побили?» «Немного, Ваше Величество», — очень тихо ответила Кэтрин. «Господин спас меня». «От чего?» — воскликнула Бланш, обхватывая девушку рукой. «От грубой любви!» — Джон неожиданно рассмеялся. «Но в конечном итоге кажется благородной. Сэр Хьюг Свинфорд, ты знаешь его? Линкольнширский рыцарь. Его прозвали Саксонский бык. Хочет жениться на этой молодой леди. Интересная идея, не правда ли?» «О нет!» — вскричала Кэтрин, жалобно и смущенно. «Я уверена, он не это имел в виду. И я не могу. Вы должны видеть, что я не могу». «Замолчи, дитя», — резко оборвала ее леди Бланш, удивляясь, что кто-то посмел противоречить герцогу, который она видела, чувствует себя неудобно и хочет поскорее уйти. А это было именно так. Девушка, ярко освещенная свечами, вдруг произвела на Джона неприятное впечатление, хотя он и не понимал, почему. Правда, многие назвали бы ее красивой, но на его вкус она казалась слишком яркой и вульгарной, рядом с изысканной Бланш. Ему не нравилось такое вызывающее изобилие волос цвета бронзы, полные красные губы, нежные густые ресницы, но особенно глаза, которые смотрели на него с настоятельной мольбой. Они были слишком большие, эти серые глаза, с золотыми искорками отцвета свечей. Они волновали его, вызывая необъяснимое беспокойство от давно забытого гнева и боли. Он вспомнил, что кто-то смотрел так на него очень давно, и это была измена. Однако чувство беспокойства исчезло, оставив лишь ощущение неловкости. Он отвернулся от Кэтрин и сказал Бланш: «До встречи, леди». Дотронулся до кудрявых головок своих маленьких дочерей и стремительно вышел из комнаты, стукнув тяжелой дубовой дверью. «Господин очень занят», — сказала Бланш, заметив смущение девушки. «У него много серьезных причин для беспокойства». Она хорошо знала, как подвержен смене настроений ее муж. Умела успокоить его, спокойно пережидала бурю. Вот и сейчас она понимала, что с ним не все в порядке. Однако надо помочь бедной девушке, и она велела Одри принести таз и мыло, а затем подняла оторвавшийся кусок платья и волосы с плеча Кэтрин и обнаружила маленькие порезы на груди, которые кровоточили. «Как это случилось? Расскажи об этом, моя дорогая», — сказала она тихо, обмывая порезы водой и смазывая их бальзамом из ноготков.